Глава 4. Грегор Нортон. Возраст 36 лет. Бывший офицер армии США. Зеленый берет. Участие в 3 локальных конфликтах, более 20 операций. После отставки работал в системе безопасности крупного концерна. Увлекся игрой, стал геймером. Дважды проходил горный дух в составе команды Эвеланш «Лавина». Сейчас команда проходит конкисту. Идет отменно, набрала больше всех призовых баллов. Специалисты и букмекеры пророчат им первый приз. Нортон отличает отличная подготовка, тактическое мышление, задатки лидера. И хотя капитан команды не он, к его мнению все прислушиваются. Один из минусов – привычка к шаблонному планированию, что, впрочем, может быть и плюсом. И еще предельно осторожен. Зачастую не идет даже на оправданный риск, хотя обстановка требует принятия нестандартного решения. Однако это не мешает ему находить выход из сложной ситуации. Эрвуд всегда отмечал Нортона среди геймеров и старался узнать о нем как можно больше. Сейчас на руках была довольно толстая папка с личным делом зеленого берета. Грегор Нортон шел под номером 95 и под номером 3 в особой папке Нортона. А под номером 2 в этой же папке шел геймер из России, некто Щеглов Глеб Григорьевич. Регистрационный номер парка 897. А эльфы возьми и скажи. До логова маркиза 2 дня пути. Но просто так туда не проехать. Маркиз держит все дороги под контролем, высланы дозоры и пикеты. Придворный маг сканирует местность, не пропускает никого. Можно попробовать пройти по Черному ущелью, там дистанционная магия бессильна, но ущелье заселено страшными чудовищами, очень легко сгинуть. Вы-то откуда все знаете? Вы же сидите у черта на куличиках. Что значит «у черта на куличиках»? Пояснили. Эльфы замотали головами. Нет, не у черта. А в надежном месте, где их никто не найдет, да и искать не станет. А знают много потому, как держат связь со своими собратьями. Те живут неподалеку от замка Маркиза. То есть как живут? Зачем? И как их до сих пор не обнаружили? Вот тут эльфы замялись, явно ругая себя за длинные языки. Но потом все рассказали. Не все эльфы стали ретроградами и предателями. Не всем по душе разброд среди народов. Есть те, кто хочет возвращения короля эльфов. И хотя тот обязательно настоит на прекращении вражды и воцарении мира между всеми народами, хотя это не по душе эльфам, но пусть лучше будет так. Вот-вот разразится страшная война. Это погрузит мир в пучину тьмы и безвластия. Принесет неисчислимые беды всем. Кому от этого будет хорошо? Разве что отъявленным негодяям и злодеям. Мы знаем, зачем вы пришли сюда, и поможем вам, чем можем. Но как провести незамеченными через земли маркиза, не знаем. Станем думать. И вы думайте. Время еще есть. «Нет у нас времени на болтовню и размышления», — говорил Ник. «В запасе меньше 6 суток. Либо мы найдем место, где держат короля, либо вылетим из игры. Нужно действовать». «А если попросить у эльфов защиту от магического сканирования?» — предложила Кэт. «А если они не помогут? А если идти ночью?» — выдвинул идею Док. «А толку? Маг видит и ночью». «А если замаскироваться под торговцев? Или сказать, что идем на службу к маркизу?» — подал голос Глеб. «Вариант. Но ведь проверят, и не факт, что пустят к маркизу». «А если по ущелью?» «Рискованно. Эльфы очень не советовали». «А если возле него?» «А если убить пикет и взять их одежду? А если...» «А почему, черт побери, не попробовать пройти морем?» «Что?» Все повернулись к Глебу, толкнувшему идею. «Морем? Хрен его знает, сколько от моря до замка маркиза. Но, впрочем, можно спросить, и есть ли там подходящая бухта, и не охраняется ли она?» Ник замолчал, оценивая предложение. Потом хлопнул Глеба по плечу и воскликнул. «А классная задумка! Молоток, Глеб!» Этот эпизод наглядно продемонстрировал умение Щеглова мыслить нестандартно, объемно, отходить от привычных критериев и находить решения в сжатые сроки в условиях стресса. Эрвуд отметил факт и занес еще одну строчку в личное дело геймера. Номер 2 в его особой папке не в первый раз демонстрировал свои способности. Но кроме прочих достоинств Чеглова, майор отметил еще одно. Игрок умел воздействовать на окружающих неявно, из-под тишка, подбрасывая идеи, мысли, высказывая мнения. Он в косвенной форме влиял на окончательное решение и, по сути, руководил командой. Не всегда, но почти во всех ключевых моментах. Был, если можно так сказать, серым кардиналом, теневым лидером. И это его вполне устраивало. Ох, непрост этот здоровяк. Ох, непрост. Эрвуд прилагал все силы, чтобы узнать о нем и о Наврутском как можно больше. Но, к сожалению, доступ к личной информации русских был далеко не такой свободный, как, например, к информации о Нортоне. О том Эрвуд знал даже интимные подробности. Каких женщин предпочитал, за какую команду болел, какой цвет его носков и какой сорт зубной пасты. Русские в этом отношении гораздо более закрыты. Местонахождение замка маркиза Донатурия охотники так и отыскали. Соорудили вполне подходящий для не очень долгого морского путешествия плот, даже с парусом, и проплыли вдоль берега. Маркизов волшебник их не заметил. Дистанционная магия, как известно, на водной среде не действует. На берегу их встретили эльфийские разведчики, прикрыли от сканирования и провели на место. Охотники Тага выполнили задание этапа в срок, даже с пятичасовым опережением, и заняли третье место среди восьми команд, пройдя таким образом в полуфинал. Щеглов стал третьим военным отставником, дошедшим до 1/2 финала из 4, и третьим, кого Эрвуд подозревал в работе на вражескую сторону. Кто был на этой стороне, он пока не знал, поэтому подозревал всех. О том, кто на самом деле соргал, Дэн узнал случайно. Еще в 1/8 финала. Это произошло на одном из привалов, которые они устроили на берегу крохотного пруда. Место было удобное, скрытое от посторонних глаз зарослями орешника. К тому моменту между геймером и его пленником установились нормальные отношения. Тролль выполнял все приказы человека, не предпринимал попыток убежать или как-то помешать в игре. Дэн не перегружал его сверх меры, не гнал, но держался осторожно. Кибер как помощник его вполне устраивал. Вернее, он думал, что это кибер. «Слушай, соргал, у тебя какой ресурс деятельности?» — спросил Дэн, уминая очередной бутерброд, хлеб с салом и зеленым луком. «Ресурс?» «Ну, подзарядка когда? Ты ведь не можешь скакать больше суток?» Тролль кивнул, с какой-то неуверенностью посмотрел на человека и сказал. «Я не кибермодель». «Что?» «Я биокопия». Дэн дернулся так, что с хлеба на землю упал кусок сала. «Черт! Постой, как биокопия?» Соргал пожал плечами. «Биокопия. Модели тролль». Это было до того неожиданно, что Дэн не сразу осознал услышанное. «Слушай, а как вышло, что тебя...» «Впрочем, кого я спрашиваю?» «Слушай, Соргал, ваш отряд... банда Стакороя. Она что, вся состояла из биоников?» «Нет, только я один». «Но нахрена ставить в группу киберов бионика? Да еще с такими ограниченными функциями?» Тролль вновь пожал плечами. Он-то откуда знал? Дэн хотел продолжить расспрос, но вовремя прикусил язык. Бионик имел прямую связь с диспетчерским пунктом, значит, там могли слышать разговор. Тему свернули. Дэн подобрал кусок сала, тряхнул, сдул соринки и... выкинул в воду. Кто сказал, что рыбы сало не едят? Это смотря какие. Хохлядские точно едят. Разговор закончили, но думать об этом Дэн не перестал. И чем больше он думал, тем меньше понимал происходящее. Уже после этапа на отдыхе он вновь поднял информацию по бионикам и по троллям, сравнил некоторые характеристики и пришел к нерадостному выводу. Первое. Существо-тролль — один из видов сказочных существ, создано на основе базового принципа строения человека. Количество конечностей, общая форма головы, расположение внутренних органов. Только пальцев на руках и ногах не по 5, а по 4. Второе. Бионик фактически полностью повторяет структуру и фактуру своего прототипа. Его плоть выращена с помощью той же технологии, что используют при выращивании заменяемых органов для людей. Это кожа, мышцы, сухожилия, органы, кости, даже мозг. Третье. Рассматривая вместе оба выше приведенных пункта, можно с некоторой натяжкой сказать, что бионик-тролль в некотором роде приблизительная копия человека, то бишь клон. Да, неполный. суррогатный, технический, как бы сказали химики. Но все же, кибермодель человека изначально создана как робот. Костяк, плоть из специальных материалов. А здесь использована технология генетического замещения. Но не это вызывало недовольство Дэна. В конце концов, бионик-тролль — проблема руководства парка. А вот тот факт, что Дэн обнаружил свой интерес к проблеме, получил доступ к информации, не предназначенной для распространения, конечно, вызывал тревогу. Создатели человекоподобного бионика рисковали, отправляя его на игру в качестве статиста. Но с другой стороны, а кто когда-либо разговаривал с ними? Ведь вне рамок игры никакого общения между геймерами и кибермоделями не бывает. И только шальной геймер с его нестандартной логикой поведения и игры докопался до сути.